«Чем могу служить, сэр?» Материализовавшийся рядом со мной изверг держался столь чопорно-официально, как видено мною фигуры, восседающие на свадебном торте. Он каким-то образом овладел техникой раболепства, но сохранил умение глядеть на тебя сверху вниз. А еще говорят, будто официанты не поддаются обучению. Ну, мы, то есть я, стойлик на одно фо. Я вообще-то не готовился сыграть отступление, но этот парень не собирался предоставлять мне такой возможности. Столы и стулья, казалось, раздвигались на пути перед ним, когда он следовал по залу, как парусный корабль, сквозь водоросли, таща в кильватере меня. Когда мы проходили, головы поворачивались в нашу сторону, и начинались шепотки. Если клиенты пытались вычислить, где они видели меня раньше, то разговор, возможно, будет долгий. «Жаль, что я не подумал приодеться», — шепнул я Кальвину. «Заведение-то весьма классное. Удивляюсь, как меня впустили без галстука». Джин бросил на меня взгляд. «Не знаю, как сказать, скиф, но ты одет и носишь галстук». «Ой, точно, верно. Я и забыл, что изменил в такси свои чары личины». «Одна из трудностей с чарами личины в том, что сам я не вижу результата своей работы. Хотя я достиг такого уровня, что могу поддерживать иллюзию, не уделяя ей много сознавательных мыслей. Ну, это означает, что я иногда забываю, какую, собственно, внешность я поддерживаю». Я плюхнулся на отодвинутый для меня стул, но отмахнулся от предложенного меню. «Как я понимаю, вы подаете иноизмерные блюда?» Изверг отвесил легкий полупоклон. «Да, у нас есть широкий фыпар на самый распорчивый вкус». Я понимающе кивнул. «Тогда скажите официанту принести мне что-нибудь пентейское и подобающее вино». «Отлично, сэр». Он осторожно удалился с глаз, предоставив мне изучать наших сотрапезников. Было слишком оптимистичным надеяться, что случайно совпадение приведет Ааза в тот же обеденный зал, но посмотреть не вредно. «Ты управился с этим довольно гладко». «С чем именно, Кальвин?» «Показом». «Спасибо». «Ты действительно настолько уверен?» Прежде чем ответить, я взглянул на ближайшие столики, не подслушивает ли там кто. «Я уверен, что не смог бы даже прочесть меню», — тихо сказал я. «А попытка прикинуться читающим заставила бы меня выглядеть еще большим дураком. Я просто следовал общему правилу. Когда сомневаешься, полагайся на суждение официанта. Обычно оно действует». «Да, достаточно верно», — допустил Кальвин. «Но официант этот не изверг. Все равно это смелее, чем я счел бы разумным». Джин определенно обладал талантом заставлять меня тревожиться из-за уже принятых мною решений. К счастью, тогда принесли вино. Я нервно проделал ритуал с опробованием, а затем принялся пить вовсю. Соединение нервозности и жажды заставили меня выдуть первые три бокала, не останавливаясь перевести дух между ними. Ты полегче налекай на эту микстуру, пока не вложишь в себя немного еды. С нажимом посоветовал Кальвин. Не беспокойся, — отмахнулся я. Ас мне всегда повторял одну премудрость. Если ты не уверен насчет пищи в измерении, то можешь питаться выпивкой. Он тебе это говорил, да? Ничего себе, дружок. А скажи, пожалуйста, это когда-нибудь срабатывало? Чего? Ну, питание выпивкой. Оно приносило тебе какую-то пользу или доставляло кучу неприятностей? О, куча неприятностей случалась с нами не раз. Как-нибудь напомни мне рассказать тебе о том, как мы однажды решили похитить приз большой игры. Вы с Азом? Не, я и это была. По какой-то причине мне стало трудно вспомнить, кто именно участвовал со мной в той операции. Я решил, что самым мудрым будет перевести разговор с меня на иную тему, пока не прибудет остальной заказ. Да и кто б там ни был. Однако, коли речь зашла о бутылках, долго ли ты ждал, пока я вынул пробки из твоей? О, недолго для джина. Я б сказал, что ожидание длилось не больше... Тананда? Извиняюсь. Со мной был Тананда, когда мы пытались стащить приз. Во всяком случае, в первый раз. О, рад, что скинул эту ношу. Итак, что ты говорил, Кальвин? Дай, ничего важного. Пожал плечами джин. Он казался немного расстроенным, но мне думалось, что я знал, почему. Кальвин, я хотел бы извиниться. Он немного расслабился. Да ничего, Скиф, просто дело в том... Нет, я настаиваю. С моей стороны было хамство заказывать, не спросив, а не хочешь ли ты чего-нибудь поесть. Просто было бы неудобно заказать блюдо для того, кого никто не видит. Понимаешь, что я пытаюсь сказать? Да. Кажется, я снова сбил его с толку. Дело не в том, что я забыл о тебе, — надавил я. Просто я подумал, что раз ты такой маленький, ты много не съешь. И мы, вероятно, сможем разделить мой заказ. Теперь я вижу, что это обидно для тебя. И поэтому, если б ты хотел бы личный заказ... Да ладно, разделить заказ с тобой будет вполне достаточно, хорошо? А теперь нельзя ли оставить эту тему? Что-то волновало джина, и мои усилия изменить его настроение оказались, к сожалению, напрасными. Я погадал... Махнуть ли на это рукой, но решил, что решил, нельзя. Именно из-за такого равнодушия и откладывания на потом. И возникла ситуация с Азом. Скажи-ка, Кальвин, а теперь что? Я явно расстроил тебя, а мои попытки исправить положение только ухудшают дело. Мне не хотелось бы проявлять к тебе неуважение. Но это, кажется, произошло. Если я могу улучшить ситуацию, то не смог бы ты сказать мне, что я наделал, чтобы не повторить промашку? Вино не помогает? Услышав короткий ответ Кальвина, я кивнул. Он был прав. Вино подействовало на меня сильнее, чем я ожидал. Мне... Стало трудно понимать, о чем он говорил. «Оно не помогает, но беда не только в этом», — сказал я. «Спиртное всего лишь усиливает положительные и отрицательные качества. Оно может сделать мои неприятные привычки более неприятными, но не само вино их причина». «Верно», — неохотно признал он. «Поэтому, выкладывая напрямик, призвал его я». «Во что мне такое неприятное и раздражающее? Я стараюсь быть милым парнем, но в последнее время это получается с трудом. Сперва с Азом, а теперь и с тобой?» Джин поколебался, прежде чем ответить. «Я знаю тебя не так давно, Скиф, и могу высказать первое впечатление». «Так давай!» Я действительно хочу узнать ваш обед, сэр. Проводивший меня к столику изверг снова парил надо мной, на этот раз с официантом на буксире. Этот молодец шатался под тяжестью огромного, накрытого блюда, от которого подымался соблазнительный пар. Мне отчаянно хотелось услышать, что хотел сказать Кальвин. На вид блюда напомнил мне, что я отчаянно проголодался. Очевидно, Джин почувствовал мое затруднительное положение. — Ладно, ладно, давай, Скиф, ешь, — поощрил он. — Я могу подождать, пока ты закончишь. Благодарно кивнув, я переключил внимание на изверга. — Запах вкусный, — сумел произнести я с искренним удивлением. — А что это? — Одно из фирменных блюд, — просиял он, протягивая руку к крышке. — Спента. Крышка театрально исчезла, и я оказался лицом к лицу с кем-то другим из моего родного измерения. К несчастью, не он подавал фирменное блюдо. Он был фирменным блюдом, поджаренный, с мертвой крысой в зубах для украшения. Я совершил единственный нормальный поступок, какой пришел мне на ум — бухнулся в обморок.